Варвара, Кумов и еще какие-то трое прилично одетых людей окружили полицейского. Он говорил властно и солидно. — Не могу-с, не разрешаю. — Объясните ему, — кричал Диомидов. — Это безразлично. Он будет нападать, другие защищать. Это не допускается. Что-с? Нет, я не глуп. Полемика, знаю-с. Полемика — та же политика. Нет ж, извините. Если б не было политики, а о чем же спорить? Прошу. Жаловаться буду, — кричал Диомидов, толкая ногой в стул. Рассердился, — отметил остробородый человек. А хорошо, — говорил. Толстая женщина встала, вытерла рот ладонью и сказала довольно громко. Бабники все хорошо говорят. Разве бабник? А то нет. — Да ты про кого говоришь? — спросил человек в разорванном пиджаке. — Про околоточного? — Все хороши, — сказала женщина, махнув рукой и отходя. — Эх, ворона! — вздохнул человек в пиджаке. — Жить с вами сил нет. И, обращаясь к Самгину, сообщил вполголоса. — Околоточный молодой хитер. Нарочно останавливает, чтоб знать, нет ли каких говрунов. На медне один выскочил, а у него цап и участок вместе работают, наверное. Толпа редела, таяла. Самгин подошел к крыльцу, раскланиваясь с Варварой, а Колодочный говорил очень вежливо и мягко. — Прошу верить, у меня нет никаких сомнений. Приказ. Семен Петрович, пламенный человек, возбуждает страсти. Бонсвар. И, отдав Варваре честь, он пошел за толпой, как пастух. Диомидов, уже успокоенный, рассказывал Варваре с удовольствием, точно читая любимые стихи. «Да-да, совсем с ума сошел. Живет из милости на земляном валу у скорняка. Ночами ходит по улицам и бормочет. Умри, душа моя, с филистимлянами!» Самсоном изображает себя. «Ну, прощайте, некогда мне, на беседу приглашен, прощайте». Он круто повернулся и юркнул в узенькую дверь, сильно прихлопнув ее за собой. — Ты слышал? — спросил Варвара. — Дьякон, помнишь? С ума сошел. Самгин молча пожал плечами. — Как тебе показался этот, а? Можно ли было ожидать? Впрочем, помнишь, как жаловался на него дьякон? Она говорила оживленно, а в глазах ее светилось что-то очень похожее на торжество. Вспомнив эту сцену, он почувствовал себя отдохнувшим от лютого и встал, чтобы погасить лампу. Синий огонек ее долго и упрямо мигал, прежде чем погаснуть. Затем во тьме обнаружило смутное пятно окна, оно было похоже на широкое мохнатое полотенце. Удачно перешагнув через раздавленное яблоко, он лег, закрыл глаза и стал думать о Никоновой. Да, это настоящий нормальный человек. Это женщина для крепкой связи. В душе у нее, как в палисаднике, цветов немного, но все взращены любовно. Очень странно, что она не любит никаких украшений. Вспомнилось, как бережно укладывает она груди в лиф. Вероятно, бережет для ребенка. Варвара — чужой человек. Она живет своей, должно быть, очень легкой жизнью. Равномерно, благодушно высмеивает идеалистов, материалистов. У нее выпрямился рот и окрепли губы, но слишком ясно, что ей уже за 30. Она стала много и вкусно кушать. Недавно дешево купила на аукционе партию книжной бумаги и хорошо продала ее, очень ловко. «Мы разойдемся, наверное, без драмы», — подумал Самгин, засыпая. В день объявления войны Японии Самгин был в Петербурге. Сидел в ресторане на Невском, удивленно и чуть-чуть злорадно воскрешая в памяти встречу с Лидией. Час тому назад он столкнулся с нею лицом к лицу. Она выскочила из двери аптеки прямо на него. «Боже мой, Клим!» Только по голосу он узнал,